Сынок, здравствуй, как ты? Минутку вот нашла тебя поздравить. Тебе уже 25, уже мужчина. Желаю в жизни иметь денег, чтоб хватило. Друзей верных вдвое больше, чем сейчас. Отец за внуков спрашивал, мол, пора бы. Может, девочку себе нашел, как ее зовут? Хозяйка ли, мила собой? И не забудь, выбирай, сынок, такую, как твоя мама ухаживала, чтобы за тобой. Тогда славной женой будет. Поверь, мать-то знает, прожила порядком, твоих воспитала. А у нас в деревне все как обычно. Нинка через дом в пятый раз выходит замуж, замахала. Тёлка наша Сара принесла теленка, назвали Ваня. Простите, мама, непутевого сына, хулигана, простите, вам было стыдно. За меня я знаю, я уже мужчина, мама. За свои поступки я сам отвечаю. Простите, мама, непутевого сына, хулигана, простите, вам было стыдно. За меня я знаю, я уже мужчина, мама. За свои поступки я сам отвечаю. Что урожай уже в который год не тот, сынок, покушать есть что? Худой небось, пришли хотя бы фото, всей деревне покажу, вот будет охота. Ладится, сработали, а кем устроился? Будь кроток и послушен, и все наладится. Ты главное, иди своей дорогой к цели, на дружков не озирайся и будь уверен. Знаешь, сейчас ведь как, нет больше стаи. Волки разбежались и зазнались, каждый на реке король, а в лесу ноль. Шакалы нынче правят лесом, их роль тоже как-то и важна. Но справедливости ради скажу, не бывать рабам королями. Все равно в цепях душа, слишком много зла. Вот увидишь, мать, как всегда, права. Матушка, прости, я далеко, но всегда с тобой в душе. Пусть я не путевый сын, прошу, прости. Передавай всем привет, ты только пиши, прошу, пиши. Я скоро я приеду, ты только жди, только живи. Простите, мама, непутевого сына, хулигана, простите, вам было стыдно. За меня я знаю, я уже мужчина, мама. За свои поступки я сам отвечаю. Простите, мама, непутевого сына, хулигана, простите, вам было стыдно. За меня я знаю, я уже мужчина, мама. За свои поступки я сам отвечаю. Матушка, прости, я далеко, но всегда с тобой в душе. Пусть я непутевый сын, прошу, прости. Передавай всем привет, ты только пиши, прошу, пиши. Я скоро я приеду, ты только жди, только живи.